Выяснить это было решительно невозможно, никакие методы, как милицейские, так и, ну, скажем, более действенные, хотя и напрочь незаконные, на этот раз не срабатывали. Никак не удавалось отследить, откуда тянутся ниточки и вообще, каким образом шкурки попадают к продавцам и перекупщикам. Либо они, продавцы и перекупщики, в смысле, и вправду не знали, либо были запуганы, либо подкуплены. Однако факт остается фактом. Соболя будто материализовывались из воздуха и моментально превращались в деньги, которые тоже исчезали неведомо куда. Полтора года понадобилось операм, чтобы нащупать, только нащупать даже не ниточку, а так, невесомую паутинку, которая, впрочем, и привела их в окрестности исправительно-трудового учреждения номер 3 звездочки. Где-то здесь, в радиусе 80-100 километров, и располагался один из подпольных соболиных питомников, некий охотник из Пармы, пойманный за руку за браконьерство, в обмен на прекращение дела согласился добровольно сотрудничать с органами, походить по тайге, приглядеться, и, судя по всему, кое-что он углядел, потому как успел послать весточку в Шантарск, но более ничего не успел, по причине скоропостижной смерти от злокачественной опухоли под названием заточка. Звали охотника Егор Дорофеев. «Собственно, поэтому я и здесь», — сказал археолог. «Выяснить, что узнал Дорофеев, на что набрел в тайге, где находится питомник. А ты, как человек, который последним разговаривал с ним, как человек не глупый, столичный, можешь мне помочь?» Он остановился, напротив Алексея посмотрел тому в глаза. «Вот и весь расклад. Теперь думай. Уж не подозреваешь ли ты, что это я, охотничка, мочканул?» — бесцветным голосом спросил Алексей после долгой паузы. Сказать, что Карташ чувствовал пустоту в душе, значит ничего не сказать. В душе был абсолютный вакуум, черная дыра, куда со свистом всасывались все чувства, эмоции, мысли и желания. И не оставалось ничего, лишь звенящая ледяная пустота. Питомник. Всего лишь гребаный питомник по разведению сраных млекопитающих семейства долбанных куньих. А он-то дурак, губу раскатал, неправительственный секретный объект, какое-нибудь кладбище радиационных отходов, тренировочный лагерь террористов. Да с такими сведениями, выложенными в нужное время нужным людям в погонах или в наколках, не суть важно, с такими сведениями он и без помощи всяких там археологов в Москву вернется на белом коне и со щитом в руках. А тут вонючий питомник. Дорофеев, сука, ни словечком ведь о ментах не обмолвился. Хотел, чтобы нашим и вашим. «Конечно, не ты мочканул», — сказал Гена, вновь садясь напротив. — Тебя-то я проверил в первую голову. Но ведь кто-то это сделал, и я должен узнать, кто, чтобы через него выйти на производителей. — И я тут при чем? — О чем вы разговаривали с Дорофеевым? — быстро спросил Гена. Карташ на мгновение запнулся. Теперь, когда его высокоумные заключения лопнули, как мыльные пузыри, и развалились, как замок на песке, скрывать свой интерес к шаманкиной Маре не было никакого резона, и он уже открыл было рот, чтобы рассказать все, но что-то, то ли инстинкт, то ли еще какое, 18-е неведомое чувство заставило ответить иначе, выпалить первое, что пришло на язык. «О соболях, — говорили Гена, — о соболях. О чем? О них, родимых, — вздохнул Карташ. Что характерно, сущую правду сказал. Их знакомство с Дорофеевым аккурат со шкурок и началось. Это уже потом, годик спустя, Алексей решил задействовать охотника в поисках объекта. И начни археолог копать, простите за каламбур, в его сторону, то многие пармовчане подтвердят: да, начальник, Егорка Дорофеев многим шкурки продавал, и цирикам, и цивильным, мабуть, и этому Карташу тоже. И Остапа, как говаривали классики, понесло. Алексей откинулся на спинку шаткого стула, сцепил пальцы на животе и принялся вещать почти ласково. — Да, друг Гена, такое вот совпадение. Ты со мной откровенен, и я отплачу той же монетой. Покойный Дорофеев мне как раз шкурки-то соболиные приносил иногда. А я их в Шантарск переправлял за талику малую, тем и жил. На старлеевскую зарплату разве проживешь? То-то. Вот и приходится крутиться помаленьку. Вот в тот вечер мы с ним и обговаривали, когда, сколько и за сколько. Сошлись, потом в салун вернулись, он вроде ушел с кем-то встречаться. Я еще малость посидел и тоже свалил. А вот с кем он виделся, сие мне неведомо, гражданин-археолог. Можешь не спрашивать, я в чужие дела нос не сую. Есть такой грешок. Со своими бы делами разобраться, — добавил он мысленно. Гена молчал, и Карташ, мысленно же, переведя дух, закончил с затаенной усмешкой триумфатора. Нет, конечно, если мои 2-3 шкурки и подорвали весь пушной рынок, то я готов понести наказание по всей строгости, как говорится. Гена молчал. То ли не заметил усмешки, то ли решил не обращать на нее внимания. Что происходило в недрах его черепной коробки, было неведомо. Лицо было бесстрастным, как у викинга. И за что Дорофеев получил пику в живот, ты, разумеется, не знаешь. Наконец произнес он, не вопросительно, а утвердительно. Разумеется. — охотно сказал Карташ. — Но предположений могу накидать пачку. — Не надо. — жестко перебил Гены. — Я и сам могу. И добавил негромко, проникновенно: — Леша, мне необходимо знать, на что он набрел в тайге. Точнее, где то место. — Угу, понятно, — закивал Карташ. Дошло? Значит, я вызываю дух невинно убиенного Егорки и воспрошаю у него, где, дескать, то место, которое ты, еще будучи среди нас, нашел для нашей доблестной милиции. Ответствуй, дух, повелеваю. Ежели ответит, я возвращаюсь в Москву. Правильно? Опер разлил еще по одной. Последнее, твердо решил про себя Алексей. Промялся и сказал: «Я не влюбленная восьмиклассница, а ты не герой моего романа, так что мои слова воспринимай как констатацию факта, а не как лесть. Договорились? Короче, у Топтунова я прошерстил данные на всех здешних ВВшников и выбрал тебя. Ты не пролетарий, каких большинство, и которые только водку пить и умеют, и не интеллигент, который умеет только языком болтать. Ты знаешь людей в Парме, ты знаешь людей из зоны, и те к тебе, в общем-то, лояльны. Я тебя тоже люблю, дорогая, — буркнул Алексей, но Гена пропустил сию плоскую шутку мимо ушей. «В Парме есть человек или люди?» Оттуда.